Глава третья. Связь. Полная безмятежность окутывала все тело. Айси вытянула ноги, окончательно расслабляясь. Никакие тревоги не могли взволновать ее, только тишина и покой. Безопасность. Легкая взбудораженность не была навязчивой. Айси не испытывала неудовлетворенности. Но теплая рука легла на бедро чересчур правильно и невесомо скользила к тазовой косточке и дальше до пупка. Даже лаской не назвать, но Айси выгнулась, словно призывала и просила продолжить. Айси не открывала глаз, знала уже, что ничего не увидит. Лишь смазанный образ, неясное темное пятно, растворявшееся во мраке, сливавшееся с непроглядной чернотой. Она не пугала, манила к себе уютом, соблазняла спокойствием, заполняла негой все клетки тела. Был ли в этом обман, Айси не знала. Она жаждала каждого прикосновения, но... Ничего не происходило, все резко прерывалось, когда незнакомец спрашивал, как тебя зовут. Айси пыталась схватить его за руку, удержать, буквально умоляла, но неизменно просыпалась в полном разочаровании. Каждый раз жалела и о том, что не ответила, и о том, что не спросила сама. Кошмар был далеко не первым за последний месяц, а о депривации сна говорить было рано, но все же подобное выматывало. После сновидения обычно до самого подъема не удавалось сомкнуть глаз, поэтому Айси оделась и покинула каюту. Направилась через казарму в санузел, чтобы умыть лицо холодной водой и прийти в себя. «Не спится?» — с верхнего яруса свесился Фрэнк. «Я помог уснуть, согрел бы в кроватке», — мечтательно протянул Уайт. К Айси он никогда не приставал, но в душе регулярно глазел. «Иди туда, откуда вылез!» Недостаточно убедительно из-за сонливости огрызнулась Айси. «А откуда рионцы вылазят?» — тут же подхватил Фрэнк. Ситуация приятеля забавляла. «Так ясно же, откуда!» Ради научно-популярной дискуссии с другого конца казармы припёрся Дин. «Всё как у людей». «Оно и видно», — мрачно подытожил Липовский. «Это всё зависть», — подколол его Фрэнк. «Тебе этой ксенозадницы не видать». «Кому-то завтра в рейд», — закатила глаза Айси. «Спали бы лучше». «С тобой уснёшь», — подмигнул Дин, но Айси его проигнорировала. Ледяная вода с едва уловимым химическим запахом помогла унять дрожь во всем теле. В момент пробуждения Айси плохо себя контролировала. Ей даже иногда казалось, что она и не проснулась вовсе, а где-то за дверью ждет тот самый незнакомец. В том, что пират на астероиде являлся рионцем, Айси не сомневалась. Силой и скоростью он превосходил любого человека, а Айси — габаритами. Очевидно, зачинающий. Айси даже представить не могла, где на такого громила нашли броню. Хотя, разумеется, и среди людей встречались крупные особи. Но помимо рациональных доводов присутствовало и чутьё. Незримая и необъяснимая связь, которая после их встречи стала значительно сильнее. Да, Айси снился именно этот рионец. Инстинкты не лгали. Незнакомец не желал зла, просто спросил имя и, получив немой воинственный отпор, скрылся в неизвестном направлении. Тогда Джонсон приказал Айси возвращаться на фрегат и прекратить поиски. Приведением в порядок оборудования комплекса займется специальная бригада. Военные в ее составе и отыщут последнего пирата. «Никуда он с астероида не денется. Подождет, станет сговорчивее, когда израсходует резервы кислорода. Зато уже есть парочка задержанных, вполне безобидных, и к тому же согласившихся кое-что рассказать». В общем, во время выполнения боевого задания никто не пострадал. Кроме самолюбия Айси, конечно. Она искренне возмущалась и считала, что ей не дали исполнить свой долг патрульного до конца. Хотя причина гнева была, скорее всего, в другом. Только Айси не была готова в этом признаться даже себе. Экипаж «Ласточки» вернулся на «Альфу» победителями. Полковник пообещал при случае отметить их заслуги наградами, а Айси, кипя от негодования и разрываясь от неясных противоречий, лишь через двое суток выяснила, что на астероиде никого не обнаружили. Совсем никого. Вероятно, потому что реунца там уже не было. А может, найти реунца сумеет лишь другой реунец. Но Айси не понимала, зачем ей было искать пирата. Заключить под стражу, доставить на станцию, где нарушители закона предадут суду. Айси знала, что это правильно и по уставу, но не была уверена, что смогла бы так поступить. «Как тебя зовут?» Фраза стала большим, чем просто банальным вопросом. Дремавший до сих пор внутренний зверь зацепился за нее и начал плавное движение из глубин подсознания, планомерно изматывая разум Айси, а во сне и ее тело. По рионским меркам природа созрела очень поздно, в 25 лет. Но Айси не желала ей подчиняться. Подумала бы еще, если б тянула к законопослушному представителю своей расы. Но с пиратом у нее не могло быть и не должно быть ничего общего. Правда, в этой битве собственным «я» Айси проигрывала с разгромным счетом. Могла приводить сотни аргументов, почему ни за что и никогда не будет искать встречи с незнакомцем, но во сне сходила с ума от одного прикосновения и желала отдать всю себя, чтобы увидеть его лицо и вновь услышать его голос. И совсем не думала о звании старшего лейтенанта патрульной службы и вытекающих из него обязанностях. Пойманные механики мало знали или делали вид, что ничего толком не знают. Так что о третьем сообщнике Айси новых сведений не получила. О принадлежности к другой расе бугая по прозвищу Гром они тоже не слышали. Айси перечислила свои подозрения в рапорте. В курсе были только Джонсон и Петерс. На интуицию к делу не пришьёшь. Документальных свидетельств рионского происхождения пирата не было. Впрочем, Петерса личность неизвестного мало волновала. Может, он вообще погиб на астероиде. Гораздо ценнее была информация о вероятном местонахождении секретной базы пиратов. На полковника наседало руководство, обозначив цель, но, как обычно, не предоставив средства. А несчастные механики что-то где-то слышали. И это было больше, чем ничего. Если отбросить личные переживания, Айси прекрасно понимала ситуацию. Патрульные редко когда могли справиться со среднетяжелым пиратским кораблем, а речь шла о целой базе, скорее всего, хорошо охраняемой и неплохо оснащенной. Иначе и быть не могло. Бандиты часто дразнили патрульных, уходя перед самым их носом и не позволяя взять след, мастерски запутывая патрульных или заводя их в тупик. Был еще один вариант, но Айси его всячески избегала. Благодарила свое чутье за то, что каждый раз сворачивала с опасного пути вовремя. За 4 года на станцию не вернулись 3 фрегата. Команда с Айси в составе всегда возвращалась. «Везучая», — говорили они. Но Айси не считала это везением, как, впрочем, и трусостью. Глупо лезть на рожон, когда силы не равны. «А какие у вас брачные обычаи?» — на полном серьезе спросил пришедший в санузел справить малую нужду Дин. «Мне откуда знать?» Бросив последний взгляд на свое мокрое изнуренное лицо в зеркале, Айси откинула влажные волосы со лба и пошла в каюту. «Перед Ридом лучше, если не выспаться, то хотя бы отдохнуть». Единственное, что знали о базе пиратов точно, так это то, что она находится в одном из ближайших секторов вне юрисдикции гильдии. Контролируемые гильдии территории перемежались с зонами влияния других цивилизаций. Там царили иные законы. А люди с продвинутыми ксеносами предпочитали без особой необходимости не взаимодействовать. Понятно, что гильдия благосклонно относилась к слаборазвитым расам, формально опекала, как в случае с рионцами в целом и Айси в частности. Ведь в их мирах можно было добывать ценные для людей ресурсы. Но самостоятельно вышедшие в космос культуры, имеющие полноценный военный флот, рассматривались не только как торговые партнеры, но и как потенциальные противники. К счастью, в окрестностях Альфы могущественных соседей не водилось. Имелись лишь планетарные колонии, исторически превратившиеся в зоны свободной торговли. Люди там тоже встречались, но контингент сильно отличался от, можно сказать, высшего общества на центральных планетах вроде Кадаби. Айси на аристократичность происхождения не претендовала. Хотя родители в детстве прививали дочери хорошие манеры или, по крайней мере, пытались это сделать. Лично ее военная карьера и жизнь в захолустье более чем устраивали. Стеснённые станционные условия уже не смущали, а на смешке сослуживцев она могла всегда найти достойный ответ и, в свою очередь, от души над ними посмеяться. Но сейчас все изменилось, абсолютно все. Айси выводили из себя реакции собственного тела, раздражали подчиненные и начальство, она неожиданно перестала любить Риды. Безупречно работавшая и помогавшая ранее чутьё давала сбои, словно каналы связи были забиты сигналами от грома. Во всяком случае, Айси именно так расшифровывала то, что с ней происходило. С каждым днем нить становилась прочнее, а все попытки ее разрушить, сбросить опасный морок ни к чему не приводили. Причем сослуживцам разгадывание ее неочевидного, но странного состояния довольно быстро наскучило. Куда интереснее оказался разгоревшийся роман между оператором пищевых синтезаторов столовой Сандрой и Уокером, одним из новичков. Сначала парочка пыталась скрываться от посторонних глаз, но глаза на станции были абсолютно везде. И поэтому члены экипажа становились свидетелями неуемной страсти, даже без особого на то желания. В ответ на просьбу быть скромнее, Сандра показывала средний палец и продолжала целоваться с Уокером. Айси людские взаимоотношения вообще не интересовали, потому что ей, скорее всего, такой формат совсем не подходил. А что подходило, то Айси и сама не хотела. В рионской паре главным всегда был зачинающий. Слабый пол, то есть дарующая, подчинялся. И если верить сведениям в сети, не подчиниться не мог, а пары зачастую формировались на всю жизнь. То есть Айси суждено было стать подстилкой пирата, забыв о родителях, нормальной жизни и собственных убеждениях? Лучше одной, чем так. От мысли о громе выворачивала. Она попросила доктора Элфорда устроить внеплановую проверку здоровья, показавшую, как ни странно, отличные результаты. Никакого буйства гормонов, которые подозревала Айси, или дефицита необходимых для нормального функционирования организма витаминов и микроэлементов. Доктор отнесся к пациентке с пониманием, заверил, что у Айси все работает идеально, но для профилактики назначил витаминно-минеральный комплекс, посетовал на отсутствие на Альфе других рионцев и очень деликатно порекомендовал попробовать иные способы удовлетворения физиологических потребностей. Когда Айси в удивлении вскинула брови, ничуть не смутившийся док пообещал посодействовать приобретению игрушки за государственный счет. «Медицинская необходимость, а не блажь». Айси, конечно, большим сексуальным опытом похвастаться не могла, но девственность потеряла давно, потому понимала разницу между банальной неудовлетворенностью и реальной потребностью в мужчине, причем в конкретном, то есть зачинающем. По факту Айси не видела грома, не знала, как он выглядит, да и знать не хотела. Только телу и подсознанию на это желание хозяйки было плевать. Иногда Айси грезила наяву, ощущая, что по-настоящему сходит с ума. В приступе отчаяния она даже попробовала пожевать кусочек сырого мяса. Вдруг несублимированный и несинтезированный белок приблизит Айси к природе и поможет найти мир с самой собой. Естественно, после первого укуса Айси решила, что не настолько уж она и чаялась, и есть передумала. Нести к мисс Райт обглоданное мясо было уже как-то неудобно, так что оставался единственный вариант — выбросить. Айси направилась было к утилизатору пищеблока, но заметила заинтересованный взгляд Уокера. «Давай пожарим», — предложил наблюдавший за мучениями командира группы младший лейтенант. В столовой больше никого не было. «Это как?» — нахмурилась Айси, глядя на контейнер, но выполнение задуманного отложила. «Вот сразу видно, что ты, Блэр, не на планете выросла», — ухмыльнулся Уокер. «Жди здесь, я к техникам». Вернулся он с газовой горелкой, фольгой и какими-то пакетиками. Вскоре к ним присоединилась и Сандра, с восхищением в глазах наблюдала за рукотворным колдовством любовника. Айси тоже была знакома только с синтезаторами и лишь в теории представляла, как можно готовить мясо на огне. «Блэр, датчик салфеткой заткни». Уокер поднял голову и посмотрел на крошечный черный прибор в углу под потолком. «Не вопрос?» Айси потребовался один прыжок, чтобы выполнить поставленную задачу. Дыма практически не было, но запах жареного мяса оказался куда более аппетитным, чем сырого. Пришли почти все соседи по казарме. И моментально сообразили, что к чему. На правах поставщика деликатеса Айси делила по-честному. Каждому достался совсем маленький кусочек. Сама Айси вкус оценила. Не то что из пищевого синтезатора, после обработки в котором натуральное мясо словно превращалось в искусственную еду. Но больше ей понравилось единение с людьми, ведь суть была не в скромном угощении, а в общении. На импровизированный пир не явился лишь Липовский. Впрочем, он больше тёрок с сослуживцами не имел. За пару месяцев уже вошел в ритм, но не в коллектив. Держался особняком. Айси догадывалась, что стала первейшей тому причиной. Но угрызения совести не испытывала. Нечего было нарушать субординацию. Повисшая в воздухе знаком вопроса ситуация ей не нравилась, но никаких мер принимать она смысла не видела. Или уволиться, или, что маловероятно, смириться. «Что тут за сбор?» У полковника Петерса, похоже, было отличное обоняние. Все повскакивали с мест, чтобы поприветствовать начальство, но полковник жестом остановил суету. «Вольно». «Блэр, это ты так употребляешь дополнительное довольствие?» «Так точно, сэр». Айси одна осталась стоять, вытянувшись по стойке смирно. Отрицать очевидное было бесполезно и даже вредно. Ложь полковник считывал на раз и не любил. «Я не умею употреблять продукты без термической обработки, сэр». «Значит, уберем паёк. Расходов меньше». Петерс нахмурился. «Хотите попробовать, полковник?» Вконец обнаглевший Уокер протянул ему последний кусочек на кончике ножа. «А давай?» После секундного колебания Петерс принял подношение и закинул мясо в рот, тут же развернувшись к выходу. «Полчаса до отбоя!» Бас полковника разнёсся эхом по пищеблоку, а собравшиеся в столовой патрульные выдохнули с облегчением. Обошлось. «А яйца тоже жарить можно?» — спросила у Уокера Айси. «Конечно», — тряхнув головой, ответил тот. Пираты с каждым днем становились все наглее. Налеты на объекты и гильдии совершались практически ежедневно, а их география приближалась к Альфе. Росли потери. Уходя, пиратские корабли порой атаковали фрегаты. Не из-за угрозы, кои те для них не несли. Забавы ради. После неудачного рейда, закончившегося для троих патрульных посмертными наградами, полковник Петерс издал приказ, что на каждый боевой вылет будут назначаться сразу два фрегата. Для подстраховки. Хотя все понимали, что дюжина патрульных, что две, окажутся бессильны, если поблизости выйдет из гипера пиратский корабль даже среднего класса. В теории новый приказ мог серьезно ускорить продвижение Айси по карьерной лестнице. Из командира десантной группы она вырастет до командира фрегата. Но почему-то некогда ожидаемое достижение волновало ее в последнюю очередь. От былого спокойствия не осталось и следа, и Айси постоянно находилась в напряжении. Не знала, какие опасности сулит очередной рейд, очередной поворот темных коридоров заброшенных баз или очередной шаг бронированных ботинок по загаженному полу. Гром подчистую уничтожил ее внутреннюю гармонию, и исправить беду было невозможно. Хотя сначала Айси пыталась, активно изучая все материалы Орионе, вдруг пропустила что-то важное. Теория предназначенных друг другу судьбой зачинающим и дарующей с ее точки зрения не выдерживала никакой критики. Пусть ситуация Айси больше всего и походила на подобное практически магическое явление. По таинственным причинам такие пары чувствовали друг друга на расстоянии, могли общаться, если хотели. Айси не хотела, но Гром ее не спрашивал. Впрочем, это все считалось домыслами. Официальные исследования в данной области не проводились, поскольку существенной практической пользы из них люди извлечь не могли. Куда больше ученых интересовали выносливость рионцев, их ускоренная регенерация и значительная физическая сила даже у субтильных на вид дарующих. По имеющимся у Айси сведениям, она являлась продуктом нелегальной генной инженерии. Выглядела иначе, вела себя иначе. Но было ли это правдой? Вдруг Айси — обычная рионка с необычной внешностью? Впрочем, размышления наталкивались на неопровержимый факт. В отличие от чистокровных сородичей, Айси не умела обращаться в волка и не хотела даже выяснять, отчего не получается. Когти и те появлялись крайне редко. Зачем они нужны, если есть кулаки и винтовка? Тогда почему Айси так сильно среагировала на пирата? Конкретных ответов не предвиделось, но Айси больше не могла по-прежнему заталкивать внутреннего зверя куда поглубже. Однако и принять неизведанную часть себя тоже не получалось. На грани полусна сознание разрывалось в клочья, оставляя лишь пугающей четкостью линий остов. Айси знала, что принадлежит Грому. Впрочем, знание не подразумевало действий. Айси пыталась жить, словно ничего не произошло. С удвоенным энтузиазмом подмечала прелести в повседневных делах, отвлекая себя от надвигающейся безысходности. Искала общение со служивцами, постоянно проводила с ними время, усиленно тренировалась и убивала свободные часы на симуляторах, чтобы уменьшить время сна и пустых размышлений. Рейды помогали переключиться, но Айси теперь, как и люди, ступала на ощупь, опираясь на опыт и знания, а не на интуицию, на которую уже надежды не было. Внеплановые вылеты фрегатов стали обычным делом, но, несмотря на растущий накал обстановки, чаще всего патрульные прибывали, чтобы зафиксировать ущерб от противоправных действий, а не задерживать нарушителей закона. Поэтому риск повышался только в случае, если пираты решали развлечься. В новом рейде ситуация была стандартной. В основном пираты выбирали те цели, до которых патрульным оперативно добраться не удастся. Умудрялись за несколько часов забирать все, что их интересует. Хотя частенько наведывались повторно, когда фрегаты уже были на подлете к станции. Или не успели вывести все, или просто хотели подразнить. «Есть логи-сигналки, Кэп?» Айси знакомилась с планом добывающего комплекса на карликовой планете диаметром почти 1000 километров. Через 3 часа планировалась высадка на поверхность. «Она выведена из строя». Капитан Ланкастер был старожилом Альфа и тоже привык полагаться на Айси. «Всю группу возьму», — сказала она. Обычно ограничивалась 2-3 десантниками, но сейчас играть со случаем не хотелось. Присутствие в команде Липовски считалось уже обыденностью. Бывший наводчик научился быстро облачаться в броню, успешно сдавал нормативы по физподготовке и стрельбе, поэтому по факту являлся полноценным членом группы. Однако Айси понимала, что младший лейтенант — слабое звено, и старалась за ним присматривать. Поверхность карликовой планеты, которая образовывала со своим довольно крупным спутником систему, была испещрена кратерами. По данным сети, атмосфера там практически отсутствовала, потому следы от ударов астероидов оставались в неизменном виде миллионы лет. Зато гравитация даже без спецсредств должна быть вполне комфортной для перемещения вне куполов, хотя инструкции предписывали без особой необходимости рукотворные помещения не покидать. На броню и оружие попадала крайне вредная для здоровья и техники пыль, которую приходилось удалять специальными средствами. Стыковка и проникновение на территорию центрального купола прошли без заминок. Ничего не предвещало повышенной опасности миссии, но после выхода из шлюза Айси осторожничала. «Не торопимся». Она сдерживала продвижение группы, чувствуя, что в этот раз просто не будет. Соединённый с воротами шлюза ангар был настолько большим, что мощные фонари на шлемах не могли осветить противоположную стену. Лишь прицелы и режим ночного видения в визорах помогали идти в темноте. К тому же беспорядочное нагромождение контейнеров выглядело отличной засадой, а Айси не исключала вероятность ловушки. Датчики сигнализации уничтожали на её памяти впервые. В условиях максимально разряжённой атмосферы острый слух Айси никакого преимущества не давал. Зато рионское зрение лучше человеческого различало движение во мраке. «Назад!» — скомандовала она за секунду до обрушившегося на группу огня. Бойцы мгновенно распределились по импровизированным укрытиям. Замешкался на открытом пространстве только Липовский. Командир должен прикрыть. Затащив Липовский за ближайший контейнер, Айси начала отстреливаться. «Блэр, уходите!» Голос Ланкастера был взволнован. «Срочно! Через 5 минут попадём в зону поражения!» «Назад!» — продублировало распоряжение капитана Айси. Группа начала отступление в направлении шлюза. Они понимали друг друга без слов. А вот пути отхода для Айси с Липовски отрезало перекрёстным огнём. В одиночку она бы прорвалась, но бросить подчинённого не могла. Липовский тоже стрелял, но высовывался хаотично и не без примеси паники в действиях, чем подвергал себя и Айси дополнительной опасности. «Хорош мельтешить!» — зло прошипела Айси и рывком усадила Липовский на пол, чтобы не мешал. Судя по переговорам бойцов группы, они уже добрались до фрегата. По инструкциям надлежало не рисковать жизнями многих ради двоих. «Блэр, у вас 1,5 минуты!» предупредил Ланкастер. «Есть, сэр!» — скрипнула зубами Айси и просчитала все приемлемые варианты. Выбор наиболее безопасного оказался вынужденным компромиссом. «Направо!» — она подтолкнула Липовски к ящику, а потом выдвинулась сама. Её укрытие было невысоким. Айси распласталась на полу, ожидая, чтобы сделать следующий шаг. Чуда не будет, риск попадания высок, альтернативы не существует, а 1,5 минуты уже закончились. Лишь краешком сознания Айси отметила, что залпы стали подозрительно редкими и в какой-то момент вообще смолкли, погрузив ангар в практически полную мглу. «Твари!» — словно от боли вскрикнул Липовский и пошатнулся, а потом и Айси ощутила резь в боку и увидела красную индикацию в визоре. Больше она не увидела ничего.